Глава 18. По телу расплывается тягучая лава. Пульс барабанит в висках. Меня переполняют эмоции, словно я надутый гелием шарик, который сейчас улетит, если его отпустить. Вцепившись в Лениного отца, я отвечаю на поцелуй. А когда он вдруг прекращается, утыкаюсь лицом в жилистую шею и втягиваю в себя запах кожи. Провожу по нему носом и касаюсь губами, закрывая глаза. Это безумно приятно. Хочу большего. Хочу еще движения его языка в своем рту. Пожалуйста. Даже сама толком не понимаю, о чем прошу. Низ живота горит, пальцы рук покалывает, по телу бьет дрожь. Голова кружится. Внутри меня сейчас словно бездонная черная воронка, которая жаждет его жестких губ и опьяняющих поцелуев. От одной мысли, что это больше не повторится, меня постигает тоска и чудовищное разочарование. Шар внутри лопается, подталкивая слезы к глазам, и чтобы не разреветься, я крепко зажмуриваюсь и снова провожу губами по его шее, касаясь линии подбородка. Хватка рук на моих плечах становится сильнее. Я часто и рвано дышу, не в силах прийти в себя и открыть глаза. Когда у меня это наконец получается, Ленкин отец мягко отстраняется и заключает мое лицо в ладони. «Все, малыш, хватит», — говорит хрипло, задерживая взгляд на моих губах. «Я выполнил твою просьбу». В носу щиплет сильнее, потому что я не представляю, как смогу об этом забыть, делая вид, будто ничего этого не было. Замираю, хотя и понимаю, что надо бы отвернуться, уйти, но вместо этого жадно впитываю в себя каждую черточку его лица, чтобы потом вспоминать ночами. «Сколько вам лет?» — вылетает из меня. «Много». Губы Лениного отца трогает ироничная усмешка. «Слишком много, чтобы позволить себе ответить тебе взаимностью». Он опускает руки и прячет их в карман брюк. В последний раз мажет своим взглядом по моему лицу и отворачивается. «Если тебя все устраивает, то вечером Виталий перевезет твои вещи». Чувство эйфории и подъема окончательно меня отпускают, возвращая к реальности. Я испытываю сильное влечение к отцу лучшей подруги и теперь совершенно точно знаю, что справиться с ним будет непросто. «А как же работа? Мы ведь будем там с вами встречаться». «Строгая субординация. Тебя никто и ниоткуда не гонит, Сона. Подумай насчет квартиры». Он достает из кармана брюк ключи и оставляет их на журнальном столике. «Я буду ждать внизу». Через мгновение я слышу хлопок двери и обнимаю себя за плечи. Хочется побольше сохранить себя в коконе этих ощущений, которые только что пережила, и не думать о том, что я не должна испытывать эти запретные чувства. Не представляю себя в этих стенах, которые теперь постоянно будут напоминать мне об этом поцелуе, касании сильных рук, запахе кожи. И буду только рада, если это все пройдет. А если нет? Если это и в самом деле навсегда? Схватив ключи с журнального столика, я вылетаю в прихожую. Бросаю на себя взгляд в зеркале над комодом, рассматривая себя. Глаза блестят, щеки пылают румянцем, губы припухли от поцелуев. Я совсем себя не узнаю. Встряхнув головой, выхожу из квартиры. Хватит, так нельзя. Нужно себя пожалеть. Борис Александрович стоит у автомобиля и курит. От его взгляда слабеют колени. Я стараюсь держаться расслабленно, но тело будто одеревенело. Всю дорогу до дома я стараюсь не смотреть в его сторону, наблюдая за уже знакомыми пейзажами. И лишь когда машина останавливается возле въездных ворот, не выдерживаю. «Тут вопрос о возрасте. Когда мы целовались, и вы прижимали меня к себе, я не думала о нашей разнице и о том, что вы меня выше по социальному статусу, что Лена ваша дочь, и она никогда меня не простит за то, что я сейчас делаю». Борис хмурится и, повернувшись, смотрит так, будто в душу заглядывает. «Зачем ты мне это говоришь?» Я закусываю губу, чтобы не расплакаться. Оказывается, это так больно. Думать о том, что не могу быть с человеком, к которому тянет с такой силой. Потому что больше никому не могу сказать об этом. Выскочив из машины, я делаю несколько жадных глотков воздуха и со всех ног несусь к входной двери. Очутившись в стенах своей комнаты, даю себе слабину и тихо плачу. Гора сумок, лежащих на полу, лишь усиливают ощущение безысходности. Ненавижу себя. Презираю больше прежнего за то, что попросила Ленкиного отца о поцелуе, потому что теперь не могу не представлять, как мы снова с ним это делаем. Закрываю глаза и отдаюсь во власть отчаяния, в надежде выплакать все чувства, которые я испытываю к отцу лучшей подруги.